Диана смотрела несколько мгновений вслед удалявшейся Жанне, потом сорвала цветок, покраснела и села. Бюсси опустился к ногам ее. «Не правда ли?» — спросил он. «Я поступил хорошо, и вы одобряете мое поведение?» «Я не стану притворяться», — отвечала Диана. «При том же вам известны мои мысли». «Да, я одобряю ваше поведение. Но этим ограничивается мое снисхождение. Желая видеть, призывать вас, я была безрассудна, преступна». «Боже мой! Что вы говорите, Диана?» «Увы, граф, я говорю правду. Я имею право сделать несчастным графа де Монсоро, потому что он сам довел меня до этой крайности. Но из этого не следует, что я могла осчастливить другого. Я могу отказать ему в улыбке, в любви моей, но не имею права отдавать ее другому, не став при этом преступницей». Бюсси терпеливо выслушал это нравоучение, строгость которого была значительно смягчаема нежностью голоса и взгляда Дианы. Потом спросил: «Вы закончили? Могу ли я теперь говорить?» «Говорите», — отвечала Диана. «Откровенно?» «Говорите». «Итак, во всем вами сказанном нет ни одного слова, которое вышло бы прямо из вашего сердца?» «Почему вы это думаете?» «Выслушайте меня терпеливо, графиня, так как я выслушал вас. Вы сказали мне много правильных фраз». Диана посмотрела на молодого человека. «Да, общие места морали», — продолжал Бюсси, — «суть не что иное, как софизмы, когда не применены к обстоятельствам. В ответ на эти софизмы, графиня, я выскажу вам истины. Вы принадлежите мужчине, говорите вы? Но вы ли избрали себе этого мужчину? Нет. Несчастные обстоятельства соединили вас с ним. Скажите же, неужели вы намерены страдать всю жизнь под этим тяжким игом? В таком случае я должен освободить вас». Диана хотела что-то сказать, но Бюсси остановил ее. «Я знаю, что вы мне ответите», — сказал молодой человек. «Вы хотите сказать, что если я вызову его на поединок и убью, то вы никогда со мной не увидитесь? Положим так. Я умру с горя в разлуке с вами, но вы будете свободны, счастливы. Вы осчастливите благородного человека, который когда-нибудь в блаженстве своем воскликнет: „Благодарю, Бюсси! Благодарю! Ты избавил нас от гнусного Монсоро!“ И вы сами, Диана, поблагодарите Бюсси, когда его не будет, я в том уверен». Молодая женщина схватила руку графа и нежно сжала ее. «Бюсси», — сказала она, — «вы мне угрожаете». «Угрожаю? О, Господу известны все мои намерения! Я люблю вас, Диана. так пламенно, так страстно, что не могу поступать так, как поступил бы другой на моем месте. Я знаю, что и вы меня любите. Ради Бога, не запирайтесь в этом, иначе вы из числа тех обыкновенных заурядных умов, слова которых противоречат действиям. Я знаю, вы любите меня, потому что сами сознались в этом. Любовь, подобная моей, сияет, как солнце, и оживотворяет сердце, до которого коснется. Я не буду ни угрожать вам, ни умолять вас, ни отчаиваться. Нет, я стану перед вами на колени и, положив правую руку на сердце, не изменявшее еще ни разу правде, ни из какой-либо выгоды, ни из страха, скажу: Диана, я люблю вас и вечно буду любить. Перед лицом неба клянусь, что я готов умереть за вас и умереть, обожая, благословляя вас. Скажите мне еще: уезжайте, не разрушайте чужого счастья, и я встану без вздоха, без малейшего знака неудовольствия с этого места, на котором я так счастлив, и, низко поклонившись вам, подумаю: эта женщина не любит меня. Эта женщина никогда меня не полюбит. Потом уйду, и вы уже никогда меня не увидите. Но так как преданность моя вам еще сильнее моей любви, так как желание мое видеть вас счастливой — самое главное для меня, а я сам не могу уже быть счастлив, так как если я не разрушу счастье другого мужчины, то буду иметь право отнять у него жизнь, жертвуя собственной жизнью. Вот что я сделаю, графиня, из опасения, чтобы вы не остались в несчастье на всю жизнь, и чтобы собственное несчастье не служило вам предлогом огорчать благородного человека, имеющего право любить вас. Бюсси произнес последние слова с глубоким чувством. В светлом благородном взоре его Диана прочитала всю силу его решимости, а она поняла, что он исполнит то, о чем говорил, что за словами его немедленно последует действие, и, подобно апрельскому снегу, тающему от солнечных лучей, строгость ее растаяла от пламени этого взора. «Благодарю вас, друг, — сказала она, — за то, что вы готовы пожертвовать собой ради меня. Я понимаю всю осторожность вашего поведения. Вы хотите отнять у меня даже раскаяние в том, что я уступила вашей любви. Повторите же еще раз. Будете ли вы любить меня до конца жизни? Скажите, не есть ли любовь ваша одна прихоть? И не раскаюсь ли я когда-нибудь в том, что поверила вашей любви? Но нет, я не имею права вас допрашивать. Я побеждена. Я принадлежу вам по любви своей. Оставайтесь же, друг мой. И так как теперь жизнь моя принадлежит вам, то берегите и свою жизнь».